204. Друг, самоотрешение — основа познания космических тайн. Считаю неизбежным взлеты и падения духа, гребень волны и пролет. Будет, все будет идти как по маслу. Не протоки, но главное русло являет реку. Также и основное течение кармы в жизни твоей, мною ведомы. Темные беснуются по мелочам. Короткие руки уязвить в основном. Именно досаждают. Это учти. И не бойся, не бойся, не бойся, ибо я за тобой. Но обступили, но досаждают. И бесятся бесы, что рыба из сети уходит. Сколько усилий приложено было, чтобы домой не пустить. Сколько стараний. Все обернется на пользу. Мы их с тобою во всем победим, если со мною прибудешь. Так победят и другие, кто верен останется мне.